Третье. Уинер приоткрыл окно, оглянулся. Хозяин по-прежнему стоял у входа в комнату и не двигался. Женщины, видно, не было. Они не представляли опасности. Никто из них не выбежит на улицу, не закричит, требуя позвать гвардейцев или воинов-коменданта. Они поняли, что это будет роковой ошибкой. Они не скоро забудут странного человека, вошедшего в их дом, но это не имеет значения. Уинер осмотрелся. Слева показался один из талхов. Уинер двинулся вправо. Несколько шагов, и он заметил стоявшего перед домом Биша. Тот направился к нему. Уинер сделал пару шагов и остановился. Навстречу двигался еще один талх. Его звали Кой. Значит, мальчик где-то поблизости, между двумя домами. Уинер изучил заросли. Ничего. Талх нахмурился. Где же мальчишка? Биш приблизился. «Ты его видел?» — спросил Уинер. Биш покачал головой. Уинер повернулся к участку, засеянному кукурузой. К ним подходил Кой. «Проверьте этот участок», — приказал Уинер обоим талхам. Те двинулись на задний двор соседнего дома. К Уинеру подошел третий талх — Рафь. Их глаза встретились. Рафь покачал головой. «Нет, мальчик ему не попался». Уинер замер, задумался, не обмануло ли его приоткрытое окошко. Может, мальчик остался в доме? Нет. Уинер слышал его запах, и этот запах уходил в приоткрытое окно. И хозяин удивился, не обнаружив мальчика в комнате. Ребенок не выходил из комнаты. Он вылез через окно. Где же он? «Выйди на улицу», — сказал Уинер Талху, — «и будь там, мало ли что». Рафь выполнил приказание. Уинер чувствовал, будь у него побольше времени, он поймет, почему они не обнаружили мальчика. Этому есть объяснение, но время играло против Талхов. «В какую щель залез мальчишка?» — возвратился Биш. «Пусто. Кой контролирует соседнюю улицу». Уинер кивнул. «Правильно. Они перекрыли все пути отступления. Почему же нет результата?» Рафь, изображавший праздно шатающегося горожанина, быстро возвратился к Уинеру. Тот вопросительно посмотрел на него. «Гвардейцы», — произнес Рафь. «Их много, не меньше 20». Уинер позволил себе недолгую паузу. Гвардейцы в таком количестве, если речь не шла о городских воротах или доме коменданта, могли направляться по веской причине. Уинер вспомнил, что сказал Ут. Тот человек, которого Ут захватил, прибыл к дому коменданта не один, был еще кто-то. Значит, все просто. Гвардейцы спешили к тому дому, где только что побывал Уинер. Они тоже знали, где какое-то время находился мальчик, и они опоздали на считанные минуты. «Их много», — повторил Рафь, проявив нетерпение. «Я чую, они скачут сюда». Уинер осознал, что их количество позволит гвардейцам окружить дом и установить контроль на значительной территории, и вряд ли талхам удастся находиться рядом с этим домом. «Ладно. Они здесь все равно ничего не найдут», — сказал Уинер. «Отходим. Каждый возвращается туда, откуда подходил к этому дому. Мы должны охватить весь квартал». «Мальчик где-то рядом».